Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь совершает память святых отцев шести вселенских соборов. Шесть вселенских соборов. Утверждение веры Церкви, которую мы с вами исповедуем. Всего было, как мы знаем, семь вселенских соборов. Седьмой был созван для осуждения еретиков, не почитающих святые иконы. Этот собор явился как бы печатью всех остальных соборов. Первый и второй соборы, Никейский и Константинопольский, отвергли ересь, посягавшую на божество Господа нашего Иисуса Христа. Если Христос просто выдающийся человек, то почему мне нужно следовать за Ним? Почему не идти за Буддой, Кришной или еще каким-нибудь великим духовным учителем? Но если Он Бог, то все должно измениться в моей жизни. Я должен только одного Его слушать и Ему одному внимать. И каждое слово, которое Он говорит, должно иметь для меня решающее значение. Мы сегодня должны спросить себя, как мы исповедуем нашу веру. Как мы Слово Христово воспринимаем? Не привыкаем ли к этой тайне веры, что Христос – истинный Бог наш? Особое значение имели так называемые Халкидонские 4, 5 и 6 Вселенские соборы, которые говорили о соединении двух природ в личности Бога-человека. Никео-Цареградский и Халкидонские соборы созвучны друг другу. На Первом Вселенском соборе в символе веры даже была такая формула исповедания «последуя святым отцам». То есть Церковь не говорила что-то новое о тайнах веры, а лишь утверждала то, что она всегда знала, приняв от Бога. Но тайны веры надо было оградить от нападок безумных еретиков, от попыток гордого человеческого ума проникнуть в непостижимое одним своим падшим ограниченным разумом. Церковь поставила меч херувимский, святые догматы у входа во святое святых. Суть Никео-Цареградских соборов, говорящих о божестве Христа, сводится к тому, что Господь наш Иисус Христос единосущен Богу Отцу. А смысл Халкидонских соборов к тому, что Господь наш Иисус Христос единосущен нам, роду человеческому. И ту, и другую тайну они соединяют, ставят нераздельной. Мы знаем, что и в наше время появляется много еретиков. Сатана не может расшатать Церковь путем отмены символа веры. Это невозможно, потому что это недвижимый камень, на котором все зиждется. Враг Церкви избрал другой путь – попытаться соединить несоединимое. Ну, например, монофизиты сейчас довольно регулярно, как вы читаете, наверное, в печати православной, бывают совещания на очень высоком уровне отдельных православных с так называемыми нехалкидонскими монофизитскими церквами, которые не приняли решения халкидонских соборов, то есть не признавшими, что человеческое естество Господа нашего Иисуса Христа не растворяется в Его божестве, не поглощается им, и что человеческая природа не изменяется от того, что Бог воспринял нашу природу, остается подлинно человеческой и, наоборот, достигает своей полноты. И только во Христе Иисусе мы имеем подлинного человека. Новое творение, которое соединено уже с самим Богом, с тем, в котором человеческая природа выражена в совершенной полноте. Если кто-то из людей хочет стать человеком, он должен следовать за тем, кто есть истинный человек. Христос дает не только образ, Он приобщает к своей жизни, И только так, по мере того, как мы приобщаемся ко Христу, мы становимся самими собою, исполняем свое предназначение, призвание, данное нам от Бога. Исповедание веры никогда не бывает отвлеченным, абстрактным. Когда забывают о том, что Христос – это человек из Назарета, историческая личность, когда мало уделяют внимания человеческому естеству Христа, тогда с неизбежностью теряется это таинственное равновесие. И образ Христов становится не таким реальным, каким он должен быть для внимающих Ему и следующих Ему. Он становится немножко мифом, отсюда все ложные учения, какие появились в роде человеческом, и все бедствия, которые вслед за этим проистекают. Поскольку истинный, совершенный человек стал абстрактным, человечество ищет такого человека, который бы отвечал его желаниям. Отсюда рождается гуманизм, который, в свою очередь, развивается в коммунизм и так далее. И, наконец, то, что начинает совершаться в наши дни, отказ человека от своего человеческого достоинства. Как естественная реакция на утрату должного внимания к человеческой природе Христа, возникает забота о том, чтобы больше, подробнее сказать о человеке Иисусе Христе, внимание к Его Слову, к жизни, ко всему, что произошло с Ним. Но когда это внимание опять же становится таким, что божество Господа Иисуса Христа как бы отступает на второй план, все более и более оттесняется, тогда Христос становится одним из великих учителей духовности, великим социальным преобразователем, чем хотите, только не Господом Иисусом Христом, Бога-человеком. Тогда происходит нарушение равновесия не только в мире, который постепенно вообще отделяется от церкви, от тайны человека и Бога, и вырабатывает свои отделенные от церкви учения. Это все более и более совершается и в самой церкви, по крайней мере, в том обществе христианском, которое продолжает себя именовать таковым. Мы знаем, что не только у протестантов широкое распространение получают эти лжеучения, но и среди католиков. Согласно официальной информации, около 30% священнослужителей во Франции, к примеру, сомневаются в божестве Господа Иисуса Христа, священнослужителей. Для них это просто величайший учитель человечества. Естественно, вслед за этим и реальность Евхаристии, причащение святых Христовых тайн, становится только символом. А когда нарушается это равновесие у нас, мы можем быть православными, но по существу только внешне исповедовать свою веру. Когда человеческая природа Христа умаляется, мы становимся монофизитами в своем рассуждении, в умствовании, хотя внешне исповедуем себя православными. Наше внимание к страданиям человечества, к грехам, к заблуждениям, к слепоте человечества практически отсутствует. Мы говорим, что важна молитва, и в этом заключается вся наша духовная жизнь. А забота о других людях, с естеством которых Христос соединился в своем таинственном воплощении, нас не касается. То есть мы не видим самого Христа, как Он скажет нам на страшном последнем суде об этой тайне. Вот к чему приводит это ложное богословие, которое входит не прямо через дверь, как ложное исповедание, а через ложное осуществление той тайны, которую исповедует Церковь шести вселенских соборов. Или наоборот, вместо этого мы наблюдаем чрезмерное внимание к человеческому естеству Христа за счет умаления Его божества. Мы можем сосредотачиваться только на каких-то земных проблемах, забывая о том, что смысл воплощения Божия Смысл Его слова, жизни, смерти и воскресения в том, чтобы соединить человека с Богом, чтобы человеческая природа и божественная соединились по дару Христову, чтобы мы стали, как говорят святые отцы, богами. Невозможно человеку стать Богом, но таков дар Божий по благодати Его, не по естеству, а по дару Его, по любви Христовой, чтобы мы узнали, что значит исповедовать эту тайну Господа Иисуса Христа, которую исповедуют святые отцы. «Буди имя Господне благословенно отныне и до века. Благословен Христос Бог наш, препрославленный во веки». Святые отцы не находят слов для того, чтобы перед этой тайной вознести хвалу Господу. И дай Бог, чтобы наше исповедание веры было осмысленным, глубоким, вдохновенным, чтобы мы узнали не плотью и кровью, которая не может никогда постигнуть эту тайну, а смирением всей нашей жизни перед таинственными путями Божиими, которые Он осуществляет в истории и в нашей жизни, через послушание всему, чему учит Господь тайной Своего воплощения, соединением божественной и человеческой природы, чтобы мы сделались способными принять этот дар, когда Отец Небесный открывает нам истину. Мы помним, как преподобный Серафим Саровский исцелил Мотовилова, который был хромым и не мог быть исцелен никакой медициной, только одним чудом, чудом исповедания веры. Преподобный спросил: «Веруете ли вы в Господа Иисуса Христа?» «Верую», — ответил тот. И батюшка тогда сказал ему, чтобы он прочитал символ веры, который мы каждое утро читаем, поем за каждой божественной литургией. Заступничеством преподобного Серафима у Мотовилова было такое исповедание веры, которое сделало возможным совершение чуда. «Если вы веруете от всего сердца, то чего вы еще хотите? Вы уже здравы, даром Христа. Господь для того и пришел, чтобы верующих в Него исцелить». И он получает чудесное исцеление. Тайна того, что Бог стал человеком, и что неслитно и нераздельно соединились в Нем два естества, эта вера дает исцеление человеку, народу и человечеству. А отступление от этой веры ведет к болезни и гибели. И во втором Евангелии, которое мы слышали за литургией, есть то, что может укрепить и вдохновить нас среди нынешних бед и уныния. Христос повелевает Своим ученикам накормить толпу, а они говорят, что у них всего 5 хлебов и 2 рыбы. Но когда они приносят Ему все, что у них есть, Он совершает чудо. Господь не требует от нас богатства и великолепия, ума какого-то особенного, талантов выдающихся, которых у нас нет. Немногие из вас знатные, немного благородные, по слову апостола. Но Господь говорит: «Придите ко Мне такими, какие вы есть». Принесите все, что вы имеете, и как бы это ни было малым, вы увидите удивительное. Мы приносим к Нему все, что мы имеем, и Он благословляет это. Мы знаем, что немногое с Богом лучше многого без Него. Малое всегда становится великим, когда оно в руках Христовых. Говорят нам святые отцы. Аминь.